Так, у нас был женский энкаунтер. Кто проходил, кто был? Я знаю, Татьяна была. Кто еще был? Здесь есть еще кто-то? Ну, выходи, Татьяна, поделись, что Бог сделал. Расскажи нам. Я благодарю за то, что была эта возможность попасть на энкаунтер. И там было много девочек из нашей церкви. Я хочу поблагодарить их за поддержку, за то, что я там как бы чувствовала, что я не одна. И самое, наверное, главное, что я ощущала там в течение всех этих дней, это присутствие живого Бога и то, что Его, может быть, сила, и то, что она может, как бы я для себя открыла, жить внутри нас, и Он хочет быть не просто Богом, которого мы читаем через Библию, а живого Бога, и Он хочет наполнять нас этой жизнью каждый день. И я просто увидела, насколько это почувствовала, насколько это приятно, насколько это вообще здорово. И как бы даже не для него, а для нас. Когда ты начинаешь новый день, начинаешь его с ним, и он внутри тебя, и все, что ты видишь вокруг себя, это совсем по-другому ощущается. Поэтому я бы хотела пожелать себе и нам, чтобы каждый новый день он именно начинался с него. И когда ты его видишь впереди себя, тогда хочется идти и, может быть, делать вещи вокруг, которые нас окружают, но делать это вместе с ним. Да. И хотелось бы открывать его каждый день все больше и больше. Аминь. Благословение. Спасибо, что поделилась. Да, жизнь с Богом, я не знаю, откуда вообще взялось, что, знаете, у нас вот такой, это даже не религиозно, есть такой подход, что Бог где-то там, знаете, где-то там, Бог далеко, и мы здесь. Забытые, никому не нужные, вот все наши проблемы, все, что мы проходим, как будто, знаешь, это Богу все равно, и кому-то, может быть, в жизни везет, а кому-то, может быть, не везет. Но знаете что, я хочу сказать, что Бог, и вообще даже это даже отнесется к тому, о чем я хочу говорить сегодня, насколько в самом начале, если вот кто знает, в самом начале, когда Бог создал все это, землю, Адам с Евой. Вы знаете, с самого начала план Бога был всегда быть задействованным в жизни человека. Это никогда не было, знаете, в планах Бога, чтобы... Я извиняюсь, меня не громко? Нормально? Что-то мне кажется, как будто громко. С самого начала, понимаете, Бог создал это все, создал все для человека, создал землю. Христос завел эту машину. Создал человека. И все с самого начала было то, когда Бог был с человеком, Бог вмешивался в жизнь, Бог... Вообще, вы когда-нибудь задавали вопрос, почему Бог создал человека? Но вот кажется, Бог могущественный, как будто бы его ничего не может, ты не можешь убрать от него ничего, добавить. Он самосостоятельный, Он вот это альфа и омега. Он вот эти все, знаете, вот это по-русски от А до Я. То есть все буквы, которые ты можешь сложить, любые слова составить, это все будет Бог. Вот этот великий, сколько мы молимся, сколько мы поклоняемся, великий всемогущий Бог и создает тебя. Вы никогда не задавали такой вопрос? Почему Бог создал человека? Ну, вы можете немножко шевелиться. Или вы еще спите. Я уже начал проповедовать, чтобы... Тема, кстати, на которую я хочу проповедовать, я назвал так «Сокровище в глиняных сосудах». сокровище в глиняных сосудах, знаете, в чем-то хрупком, в чем-то несовершенном, в чем-то таком, знаете, лежит что-то, что, может быть, до конца мы не понимаем. Окей, возвращаясь к своему вопросу. Кто из вас задавал, или не то, что задавал Богу вопрос, думал, зачем Бог создал человека? Ну вот великий Бог, у Него ангелы, у Него все, что, все, что ты можешь представить, ты не можешь, я говорю, ты не можешь что-то сказать, как будто Богу чего-то не хватает. Почему Бог создает землю? Почему Бог создает человека? Почему? Значит, ему нужно было. Зачем ему нужно было? Хорошо. Кто, кем является Бог? Его натура, его сущность, его вообще то, что, что вот кто есть Бог? Любовь. Бог есть любовь. Любовь, то есть что-то, то есть Бог является, его натура, как мы знаем, его, вот почему мы говорим, он милосердный, он милостивый, он добрый, он это, потому что это все любовь. Аминь. Но смотрите, почему Бог создает человека? Потому что, понимаете, любовь, вот, допустим, к примеру, давайте просто так, стоит Бог. Стоит вот Бог, любовь. Ну, к примеру, представь, давайте так вот, вот я стою, как будто я Бог. Ну, как будто. Стоит Бог, вот он, ходячая любовь, вот все, вот это его естество, это его натура, это все, что он может любить. Вы понимаете, что он не может любить? Ангелов вы никогда не увидите, где ангелы встают на колени и говорят, Бог, я тебя люблю. Нигде. Нигде в Библии вы не увидите, где ангелы признаются Богу в любви. Они как эти слуги, они, понимаете, они исполняют Его волю, они создают атмосферу на небе, они приносят слово, они как эти вестники. Вы нигде не увидите, что ангелы говорят, Бог, я тебя люблю. Да, они хвалят Его, говорят, you holy, ты все вот это. Но нигде ты не видишь, что ангел скажет, я тебя люблю. Ну или вы со мной можете поспорить. Нигде вы в Библии не найдете. Нигде. И вот, говорю, вот Бог стоит, любовь. Вы знаете, что любовь сама по себе, это одиночество. Если я хожу ходячую любовь, и если мне не на кого эту любовь направить, если мне не на кого поставить эту любовь, вы знаете, что я никогда не могу пережить любовь. Вот почему, когда, скажем, парень встречается с девушкой, начиная у них любовь, мы говорим, они, говорится, fell in love, они влюбляются в друг друга, то вы понимаете, что это двухсторонняя часть. Никогда не может быть такое, что, знаете, вот я люблю, а другой человек стоит. Только тогда. Я не знаю, давай мы покажем, как любовь выглядит. Иди сюда. Ну. Мы еще до этого не дошли, не спеши. Это моя жена, чтобы вы знали. Мне можно ее обнимать. Любовь, смотрите, если я любовь. И чтобы мне взять любовь обратно, понимаете, когда я люблю, когда обнимаю, целую, и когда меня обратно обнимают и целуют, вот она любовь, понимаете? Но если я, смотрите, если... Давай, ты меня люби, я тебя не люблю. Понимаете? Это не любовь. Когда один любит, когда один, другой просто стоит. То есть, что я хочу объяснить? Все, можешь садиться, спасибо. Я тебя люблю. Смотрите, то есть, что, вот почему Бог создал человека? Потому что Ему Он есть любовь, и Ему нужно было. Вот почему Он создал нас по образу и по подобию Своему. Вот почему Он создал нас теми вещами, что мы можем любить, мы можем выбирать, мы можем уважать, мы можем почитать. Те же самые, что качества в Бога. То же самое, понимаете, вот почему ты здесь, дорогой мой, на земле. Потому что Бог, Его любовь, Он не может. Я же говорю, сама по себе любовь, это просто тоже. Вот почему ты никогда не найдешь любовь. О, думаешь, ну я заведу себе собачку. Бог тоже мог бы тогда создал всех животных мир, но Он не успокоился на них. Животные не могут любить тебя так же само, потому что животные движутся инстинктами. У них нету, понимаете, у них нету воли, у них нету выбора, у них нету... То есть они... Ты не можешь сравнить человека и собаку. Вот почему многие люди, даже когда вырастают, там или у них дети уходят, они, да, они заводят там, я не имею там ничего против иметь собачку или котика, просто чтобы хоть кого-то погладить, понимаете? Ну, потому что в тебе есть вот это Богом вложено, ты не можешь уже сам по себе, ты имеющий любовь, ты не можешь ее, чтобы не отдать, потому что если ты ее не отдашь, ты ее назад не можешь получить. Вот почему я же показал, когда я отдаю любовь, я ее получаю назад. Вот почему Бог, когда Он любит тебя, и ты говоришь, я люблю тебя, Он получает свою же любовь назад. Ну как, does it make sense? Чтобы мы знали, почему ты здесь на земле. Но теперь смотрите, любовь, она не может быть даже совершенной любовью, она не может быть полной любовью до тех пор, как мы знаем, Бог, Он любящий и Он милостивый. Ты знаешь что? Милость ты можешь только дать тому, кто виноват. Любовь встает в полноте, когда что-то тебе сделали, когда что-то произошло, но ты вместо того, чтобы сказать «нет, на тебе то, что заработал, то и получай», но ты выбираешь милость. Вот это любовь. Любовь тоже не встает совершенной или полной любовью, если пока тебе не пришлось даже простить кого-то. Вот где любовь становится любовью, потому что вот в любви есть качество вот это прощение, милость. Потому что пока кто-то тебе что-то не сделал, и пока ты не простил, я говорю, дорогой, вот где полная любовь. У нас, понимаете, очень часто у нас любовь, она такая отчасти. Мы только так, как только что-то касается меня, все, тут я уже не люблю, тут я уже все, нет. Но как только ты, вот почему, когда ты выбираешь прощать, это тоже любовь. И она встает в полноте. Вот почему нам нужно, дорогие мои, расти в познании Бога. Не расти в познании Бога, чтобы, понимаете, чтобы там что-то там напичкаться информацией, напичкаться какими-то знаниями, начитаться, научиться. Но чем больше Бога в твоей жизни, то я тебе скажу, ты можешь, твой датчик будет, насколько больше в тебе любви. Потому что Бог говорит, если ты мне говоришь, я тебя люблю, Бог, а своего брата не любишь, то что? Ты лжец. Ты не можешь, говорит, любить Бога, которого не видишь, а кто, брата, которого видишь, не любишь. Это не вот где любовь, где ты научился, как говорится, любить, научился прощать, научился ходить в этом. Научился давать милость, научился давать вот это, знаете, сострадание, это другое, это милосердие, это сострадание, это качество Бога. Вместо того, чтобы, знаешь, проезжая, вот почему у нас всегда должна быть реакция, когда ты что-то где-то слышишь плохое, первое, что у тебя должно включаться, это сострадание. И это, говорю, вот о том я сокровище, может быть, хочу говорить внутри, которое каждый из нас носит в этих глиняных сосудах, в этих телах, в этих, то, что, может быть, проходит. Но внутри нас, дорогие мои, есть что-то драгоценное, есть Бог живой. И без разницы, я так скажу, может быть, ты себя думаешь, о, я еще не такой, я там, я, может быть, уже Библию год не читал. Но знаешь что? Бога это не останавливает, чтобы быть в тебе. Бога не останавливает, чтобы... Ты, может быть, думаешь, ну, наверное, я стану, наверное, я перестану делать это, наверное, я стану таким, наверное, стану хорошим. И тогда, может быть, Бог придет в мою жизнь. Но вы знаете что? Бога план был всегда, всю, с самого начала. Он хотел вся земля, чтобы была его. Вся земля его. Все, вот почему он учил молиться, да придет царство твое, да будет воля твоя на земле. Все его. Вы понимаете, что Бог не может быть во всем, если он будет ждать, пока ты станешь хорошим, пока ты станешь правильным, пока ты станешь правильным. Вот почему эти глиняные сосуды, вот почему это, вот эти, знаете, то, что может быть, оно хрупкое. И я потом чуть позже я вам прочитаю, о чем писал Павел. А что мы в себе носим, что внутри нас находится, дорогие мои. И вот почему мы, очень часто наша жизнь с Богом, она такая, знаете, boring, она, знаете, ничего, нам не хочется ничего, Ты просто, я хочу, чтобы свет Бога просиял внутрь тебя, чтобы ты увидел, что внутри тебя, чтобы ты увидел вообще, что вот этот, как там написано, как положил депозит, как Духа Святого вложил в вас, как что-то, что уже его навсегда. Я даже конспект не открыл еще. Я забыл уже, что... Вдруг не то сказал, что написал. Запомните, сущность Бога – это любовь. И Он только ради этого вообще все это создано. Вся земля, вся вот эта красота, все создано, все завел, я так скажу, как говорится, включил программу и сказал тебе, выбери два пути. Выбери. Добро или выбери зло. Вы знаете, вообще, если так уже чуть дальше, вы знаете, что Бог создал все, и добро, и зло. Бог создал. Бог создал еще с самого начала в Эдемском саду дерево познания добра и чего? И зла. С самого начала Бог все создал. Знаете, Библия говорит, что все было сотворено до создания, прежде чем были основания. Вы знаете, что все уже было прописано. Все уже запущено в ходе. Вот, понимаете, все уже, можно сказать, сделано, завершено. Но вопрос вот в чем. Среди этого всего, что ты будешь делать, что я буду делать? К какому дереву ты пойдешь? Пойдешь ли ты попробовать добро и зло? Потому что ты не можешь только попробовать добро, ты попробуешь и зло тоже. Это один плод. Это не то, что я буду только выбирать добро. Нет, это один плод. И добро, и зло. Или ты пойдешь к дереву жизни. Два пути с самого начала. Бог говорит, выбирай. Выбирай жизнь, выбирай смерть. Говорит, я не хочу, говорит, смерти даже грешника. Я не хочу, говорит. Но, говорит, даже если праведник пойдет этим путем, говорит, я ничего не могу сделать. Знаете, все, я так скажу, вот почему, знаете, христиане очень часто самые такие, я так скажу, и это вина, я так скажу, на учителях, на пасторах очень часто, не, как говорится, не образованы даже в слове, понимаете, мы так, мы думаем, ну, буду делать, что хочу, буду есть, что хочу, буду там чем заниматься, буду там всякую гадость принимать, а потом заболею, потом приду в церковь, говорю, Бог, исцели меня. Исцели меня, потому что у меня, понимаете, у меня проблема с желудком. Исцели меня. Но с самого начала, дорогие мои, все уже создано, все, Бог все уже распределил. Вот почему Богу не нужно, понимаете, создавать, каждый год создавать оленя. Потому что они сами себя производят, семя. Ему не нужно каждый раз, понимаете, переживать, что весной надо опять пшеницу сеять. Но все было сделано и запущено с самого начала. Бог, написано, вошел в покой в седьмой день. Вошел в покой, вошел, потому что все было завершено. Все. А мы ждем, мы просим, Бог, сделай это, Бог сделал. Но Бог хочет, наоборот, просто тебе открыть глаза. Вот для чего, дорогие мои, откровение нужно от Бога. Потому что откровение – это как свет приходит, понимаете? Приходит свет. А свет для чего? Ну, давайте выключим здесь свет, закроем все окна, и давайте мы начнем идти, выходить. Мы все начнем лбами, понимаете, стулья начнем падать. Мы не видим, мы, вот почему, говорю, вы как овцы блуждаете, не знаете, но пришел свет, зажегся свет, чтобы мы увидели. Вот почему в твою жизнь должен прийти свет, вот почему ты должен призывать в свои ситуации свет Бога. Потому что свет, он открывает. Вот для чего откровение, оно открывает. Почему даже Давид говорил, слово твое, светильник. Ноге моей не свет, а светильник. Это всего лишь светильник. Но свет – это Бог, дорогие мои. Вот почему у вас, дорогие, если вы, у вас сейчас в жизни ситуации, с чем ты борешься? Может быть, там семейная проблема, может быть, финансовая, может быть, в работе, может быть, с детьми, может быть, там еще где-то. Знаешь что? Я тебе даю сейчас ключ. Начни призывать свет в эту ситуацию. Свет в тьму. Потому что когда приходит свет, дорогой мой, тьмы не встает. И свет для чего, дорогой мой? Чтобы ты начал видеть, о, здесь стоит стул, мне нужно обойти, потому что я сейчас перецеплюсь и нос разобью. Понимаете, это все Богом. Вот, я же, мне почему-то жаль, что очень много людей, особенно в христианстве, к сожалению, наивные, вот так вот, все, ай, я помолюсь, и Бог все сделает. Извините меня, если ты не будешь своей жизнью серьезно относиться, то пройдет время, твоя жизнь будет разбита. Если ты не будешь серьезно относиться к своей семье, если ты не будешь понимать, что это, эти все вещи не случаются случайно. Да, Бог приходит вырвать людей, но весь смысл его не просто тебя вырвать, как мы называем, вырвать с ада, прийти, чтобы ты пришел на коленях, покаялся и потом сидел в церкви. Но весь план, чтобы он тебя, понимаешь, чтобы этот свет вошел в тебя, чтобы эта жизнь вошла в тебя, чтобы все в твоей жизни, дорогие мои, должно быть поглощено жизнью. Еще пару слов о любви. Это я так тему назвал «Сокровища в глиняных сосудах», а сам проповедую, о чем хочу, можно сказать. О чем есть, что есть на сердце. Все, что скопилось, понимаете. Просто я же говорю, жизнь с Богом not boring. Not boring. Not boring. Любовь не является любовью, дорогие мои, если нет выбора. Любовь не является любовью, если нет выбора. Тогда это было не любовь, если бы Бог все, знаете, каждого из нас, тык-тык-тык-тык-тык, но Он предлагает. Понимаете? Потому что так же самое, смотрите, если ты Давайте смотрим на свою жизнь просто здесь. Ходил я, родился я, рос, пришло время жениться. Все, наверное, парни знают, когда пришло время жениться, да? Не? Ну, ты понимаешь, что-то, знаешь, ты даже просто там сядешь рядом, ты просто рядом сядешь там с девушкой, ты сидишь, и ты уже себя неловко чувствуешь, ты уже что-то в тебе, ты думаешь, что со мной, что это? Но все эти вещи, понимаете, все это, если мы посмотрим даже на эту жизнь, но ты мог бы так же само жениться, понимаете, на этой и на этой. Ну, к примеру, давайте так просто. Я понимаю, там у Бога все, там, знаете, мы что, не знаем всего. Бог вот именно и дает тебе, чтобы ты распознал. Конечно, все наверное, молятся, Бог, пошли мне мою невесту, вот покажи мне ее фотографию, или вот где она, или дай мне ее телефон. Ага. Но вот именно он хочет, чтобы ты сам, мое или не мое, ты почувствовать должен. Я не говорю сейчас, там, знаете, там, заниматься глупостями, там, и я имею в виду, но ты должен пережить это, ты должен сам эти решения принять. Вот почему Бог никогда не будет заставлять тебя любить себя. Вот почему Бог предлагает все в этой жизни. Но выберешь ли ты его? Выберешь ли ты его? Знаете, даже вот как в этом мире, понимаете, на этой земле, вы знаете, сильнейшие побеждают, знаете, олени эти бьются, знаете, там за одну самку, они там до крови разбивают друг друга, но победитель забирает. Ну, честно. Это так Бог сделал, чтобы сильнейший выживал, потому что эта земля, она требует сильнейших, вот почему слабейшие вымирают, и их очень много вокруг нас. Потому что каждый из нас, особенно мужчины, вы носите семя. Вот почему ты должен, понимаешь, серьезно относиться к своей жизни. Ты должен серьезно смотреть на все. Потому что потом у некоторых даже Бог даже детей не дает, потому что это семя, понимаешь, если оно слабое, оно не будет продолжаться. Знаете, все, я же говорю, Богом, вот почему они сталкиваются, знаете, отбивают, чтобы, знаешь, победитель оставляет, выживает. Так же самое и мы, понимаешь, так же самое и Бог. Вот почему в этой твоей жизни везде, понимаешь, все тебя манит. Тебя манят деньги, тебя манят там работа, тебя манят там то, тебе то, со всех сторон. И Бог. Но кто победит? За кого ты будешь? С кем ты будешь сражаться с этими всеми вещами, чтобы вот ту любовь победить? И вот это, дорогой мой, вот это оно. Потому что же в твоей жизни все будут претендовать на место вот этой любви, о которой я говорю. Все будут. Семья, работа, все будут. Все. Это, знаете, как вот хотят отбить у тебя. Но за эту любовь, дорогой мой, вот почему бейся до конца, стой до конца. Потому что любовь, вот Бог сделал выбор, иначе это не любовь, если нет выбора. Я выбираю любить. Вам скучно? Что-то... Только так, знаете, и вот где твоя жизнь. Если твоя жизнь, если ты по-настоящему любишь Бога, если ты если когда ты отдавал свою жизнь Богу, это было серьезное решение. Знаете, очень часто мы думаем, что если я отдал свою жизнь Богу, когда-то там, знаете, когда я вырос в баптистской церкви, и я думал, вот, придет, дорасту я приму крещение. И вот, наверное, все, я стал христианином. Я стал верующим, я наконец-то могу хлебопреломлении участвовать. Я теперь стал как все. Даже не понимаю, знаете, что вообще, как я сейчас это все понимаю? Знаешь, что твое водное крещение, твое решение, подайте, и вот пишет, я верую, да? Верую. Вы знаете, что это состояние просто зачатости, это еще даже не рождение свыше. Это зачатость только, это вот, знаешь, это ты только, как говорится, был зачат в церкви, в женщине. Зачат, это еще не родился, дорогие мои. И вот теперь церковь, как женщина, должна выносить тебя, должна воспитать тебя, должна, чтобы ты родился свыше. Для чего рождение свыше? Помните встречу Иисуса с Никодимом? Помните, что он ему сказал? Никодим. А Никодим – это был лидер. Это был, знаете, это не был, знаете, какой-то проходимец, там пришел к Иисусу и говорит, Иисус, ну расскажи мне там что-то. Это был человек, это лидер был этих учителей того времени. Это не был, это главный, пришел ночью, говорит, Иисус, мы понимаем, ты от Бога, потому что, ну, реально, такие вещи, которые ты говоришь, то, что ты делаешь, только может человек, который от Бога. И помните, что ему Иисус говорит? Никодим, тебе нужно родиться свыше. Ну и Никодим, конечно, у него все, знаете, ну как я к маме назад, и потом, ну Иисус. Вот это плотское христианство, дорогие мои. Но от чего, если вы внимательно читаете, для чего Иисус ему говорил родиться свыше? Вы знаете для чего? Чтобы увидеть Царство Небесное. Увидеть только. Это даже не говорится еще войти. Это всего лишь увидеть. Твое рождение свыше должно. Ты должен увидеть что-то большее, что-то дальше, чем даже церковь. Вот почему рождение? Говорит Никодим, я говорю сейчас о земных вещах, и вы меня не понимаете. А что если я начну говорить о небесном? А что если я начну говорить о невидимом? Вот почему в основном, дорогие мои, христианство, если ты придешь и начнешь говорить о чем-то невидимом, для них это просто, знаете, как вот эта завеса, о которой я проповедовал недавно. Завеса, которые просто идут и ничего даже не понимают. Это серьезная вещь, серьезная вещь. Вот почему Бог boring. Вот почему Бог, знаете, у нас Бог просто прибежать в церковь и убежать с церкви. Прибежать, убежать. Ну, там, да, может быть, там какая-то activity, там, может быть, что-то поделать. Ну, может, в лагерь, ну, может быть, то. И все. И на этом Бог. Но я верю, что Бог, понимаете, намного больше тем, чем жили. То, чем жили ученики, то, что мы с вами читаем, то, что мы с вами видим, дорогие. Мы вообще даже, мы даже и близко сейчас в этом не живем. Близко не живем. Ладно, хочу проклиненные сосуды. Вам нормально или... Честно? Честно перед Богом? Наша жизнь здесь, дорогие мои, несмотря какая она была, не была легкая или тяжелая, все, что происходит в этой жизни, не должно ни в коем случае не обмануть нас, что Бога, значит, нету. Бога, значит, в моей жизни нету. Бога, значит, что-то происходит, наверное, без Бога. Я говорю, цель Бога – это захватить всю землю. Цель Бога – стать все во всем. Цель Бога – взять тебя вот такого, как есть, и поместить себя вот в это глиняное. Несовершенное. Представь, план Бога был. Совершенный Бог. Жить в несовершенном человеке. Вот это гипотеза. Бог хотел быть в несовершенном человеке с самого начала. С самого начала быть в этом костюме, если можно сказать, если мы смотрим на смотрите на Иисуса Христа. Вы понимаете, почему они его не принимали? Потому что он пришел человек, как человек. Он пришел, как я и ты, просто мужик. Но для них Бог, подожди, Бог – это всемогущий, это там сидящий на троне. Они читают этих пророков, вокруг него там, знаете, вихри, вокруг него там это, там море, там кланяются, там громы, там. То есть никто не видел Бога, никто ничего. А тут пришел мужик и говорит, он во мне, я в нем, я только делаю то, что он хочет. Вы видели меня, значит, вы видели отца. Вы понимаете, почему у них сорвало крышу? Потому что, подожди, ты человек, ты не Бог. Ты человек, мы знаем, откуда ты, мы знаем твоих родителей, что ты о себе возомнил. Но, дорогие мои, это и был план Бога с самого начала, быть в человеке, быть в каждом из нас. С самого начала. Но опять же, мы где-то там, Бог где-то там, мы где-то здесь. Вот как-то так оно. Но я хочу, чтобы мы с вами росли вот в это откровение, которое я говорил, вот это, знаете, сына человеческого. Познание тебя, познание меня, познание, кто ты есть, дорогой мой. Мы просто не знаем, кто мы просто не знаем, что мы в себе носим. Мы как бы говорим, ну да, Иисус в моем сердце, да, я его принял. Ну да, Дух Святой живет во мне, ну да, ну, my life sucks. Но аминь или не аминь? Никто не задает вопроса, Бог, подожди, Бог, ну окей, почему? Почему я никак не могу научиться любить? Почему я мучаюсь? Почему это? Просто не понимаю, мы для нас Бог где-то, мы ждем помощи оттуда. Бог, приди, а нужно ждать ее отсюда. Изнутри. Вот там что-то должно развиваться. Вот там что-то, понимаете, но это только начинает, знаешь, когда мы начинаем это понимать, дорогие мои, вот где начинается процесс. Начинается процесс преображения, процесс изменения мышления. Почему Бог хотел быть в человеке? Потому что все, что смотрите, вот почему он говорит, все, что вы не делаете, хочу, чтобы воздавалась слава Отцу. Все, что вы не делаете. Вот почему все, что, понимаете, пойдешь ты завтра на работу, и ты будешь даже по своим решениям, по своим действиям, как ты ведешь, как ты разговариваешь, что происходит, ты знаешь, кому ты воздаешь славу. Все, понимаешь, все твои, все, что будет происходить в твоей жизни, дорогие мои. Вот где оно. Вот там, где Бог хочет, понимаете, увидеть, чтобы земля, люди вокруг тебя должны увидеть Бога внутри тебя. Должны увидеть вот эту любовь, о которой я говорю. Должны увидеть вот это царство. Должны, понимаете, ну, вы понимаете или нет? Там оно все должно быть. Не здесь. Здесь можно красиво одеться, прийти, причесаться, постричься, знаете, ручки поднять. А там случилась проблема, там ты стал как зверь, там ты уже хочешь убить кого-то. Скажи мне, кто внутри? Чье сейчас царство ты репрезентируешь? Вот почему Бог говорит, будете любить друг друга, значит, вы любите меня. Я увижу любовь, я увижу себя между вами. Я увижу, как вы прощаете, как вы я увижу, как вы, говорится, проявляйте меня. И вот так я буду с вами на земле. У Бога никогда нет проблемы, дорогие, чтобы быть, знаете, там, где... Если вы посмотрите на Давида или там на некоторых людей, которые в Библии, вы понимаете, что они не были совершенными, они не были там прямо такими, знаете, суперсвятыми. Да, мы о них читаем, но они все равно, у них были ошибки, все равно были проблемы. Но это ни в коем случае не останавливало, как говорится, завершить Божий план в их жизни. Я хочу, дорогие мои, чтобы вы ушли отсюда. Во-первых, вот то, что про любовь я говорил. Принимаешь ли ты это для себя? Знаешь ли ты, что ты любимый и ты любимая? Принимаешь ли ты для себя вот эти, знаете, что мы говорим, милости Его обновляются каждое утро? Амин? Ну, кто верит? Милости Его обновляются каждое утро. Но кто из вас каждое утро приходит за этой новой милостью? Каждый раз тебе представь, да, ты вчера был такой-сякой, утром просыпаешься, новая милость. Милость, как я говорил, любовь не может быть без милости. Милость это дается тому, кого должны сказать, ну, тебе нужно умереть, тебе нужно наказать, тебе нужно это, но Бог говорит, ну, милость. Вот то, что Он, как только ты начнешь это же делать, дорогие мои, ты увидишь, насколько твоя жизнь изменится. Вот почему, может быть, ты на кого-то смотришь, думаешь, о, наверное, у них жизнь лучше, чем у меня. А может быть, люди поняли, как Бог действует на земле? Что значит Бога, когда я проявляю милость, когда я проявляю благодать, когда я прощаю, когда я сострадаю, то значит, я отображаю своего Создателя, я отображаю Бога на этой земле. Это, дорогие, к чему мы призваны. Вот так Царство Небесное только может распространяться. Ни лозунгами, ни криками. Тихонечко. Каждый у себя дома, в начале дома, потом дальше, потом дальше, потом дальше. Я думаю, из-за этого мы не должны спешить никогда никого осуждать. Даже когда люди, знаете, падают или там кто что делает. Мы должны, наоборот, быть теми, которые проявляют милость в первую очередь. Милость. Одно из примеров, знаете, сострадания. Я читал просто на этой неделе. Это, может быть, из-за этого и началось... Это тема о любви. Знаете, когда Иисус шел со своими учениками, и они проходили через поле. И написано, ученики были голодные, и они начали срывать, и это была суббота. Они начали срывать колосья и начали там чистить эти зерна, и там, не знаю, есть просто зерна. Ну, представь, голодный какой был, что уже просто зерна ели. Ну, не знаю, может, для них это было как семечки, я не знаю. Ну, всегда они идут, и фарисеи, я не знаю, как там за Иисусом, всегда были фарисеи. Всегда они за ним ходили, везде они все, и особенно по субботам. Вот нам надо сидеть дома, суббота, нужно праздновать субботу, они ходили за Иисусом. А тот, как назло, ходил и в субботу все делал. Да. Ну, смотрите, они соберут, и эти фарисеи говорят, Иисус, посмотри, что они делают. Нельзя в субботу, там, знаете, говорят, собирать урожай. Как будто они собирали урожай там. Интересно, что мне говорит, что Иисус говорит. Иисус им говорит, а вы что, не читали, как Давид зашел вообще в эту скинию, был голодный со своими и съели там все хлебы, которые нельзя было есть? Ну, это же что, ему можно было? То есть он пытается у них пробудить, что, ребята, они были голодные. Hello. То есть для Бога важнее тебя накормить, чем чтобы ты соблюл какие-то правила. Понимаете, вот характер Бога. Он не смотрит, если ты голодный, он хочет тебя накормить. Без разницы, это можно или нельзя. И потом дальше продолжается история. Буквально дальше он заходит в храм, и там пришел человек, у которого была сухая рука, парализованная рука. И знаете, если вы почитаете историю, это написано, это был тот человек, который занимался, он был каменщик. И, ну опять же, это как говорится, ученые об этом говорят, это не написано в Библии, что это был один, это и была его работа. И интересно, Иисус пришел, и они спрашивают, что можно исцелять или нельзя в субботу исцелять? И потом, когда Иисус исцеляет, интересную вещь он говорит им. Он говорит, а представьте, если бы у кого-то из вас овца упала в субботу в яму, и тебе нужна была бы рука, чтобы ее вытянуть. Понимаете? Если у тебя руки нету, ты не можешь ее вытянуть. То есть все, что Иисус пытался даже включить у этих фарисеев, вот это сострадание, он пытался нарисовать картину в их разуме, что, ребята, для меня важнее помощь, чем какие-то правила. И даже потом он говорит, пойдите и поразмыслите, что значит, когда Бог говорил, хочу милосердия, а не жертв. Сам Бог говорит, хочу милосердия, то есть хочу сострадательности, а не жертв. Все, что Бог пытался, понимаете, со всей этой историей, то, что мы читаем, дорогие мои, всю Библию, с самого начала, до того, даже до самого конца, Бог сам всегда хотел быть замешанный с человеком, всегда хотел быть вместе. Вот почему даже Ветхий Завет, вы весь читаете все эти истории, все эти законы, все это, что Бог придумывал, как Он людей пытал, то они уйдут от Бога, то обратно придут к Богу. Вы понимаете, что у Бога был всегда интерес быть в жизни людей, быть, потому что Он Бог. Он источник всего, Он источник всех благословений, ресурсов, всего Он. Тебя никто не может благословить, как только не Он. Никто. Никто. Вот почему без Него мы даже ничего не можем делать. Без Него мы выживаем, без Него мы, вот как в темноте, как я говорил, бродим, просто бьем лбы, становимся на эти грабли, мы просто мучаемся без Него. Ладно, читаю вам про глиняные сосуды и думаю, я уже много чего сказал. Вы хоть что-то для себя запомнили? Можно спросить, что? Любовь. Да, сегодня придешь домой, чтобы любил жену свою, как никогда. Купил цветы ей. Но это все прообразы, дорогие, в жизни нашей. Это все вещи. Если Бог начнет открывать твои глаза, ты начнешь видеть везде, везде голос Бога. Ты начнешь видеть, как Он во всем. Это что-то очень уникальное и красивое, когда ты, что бы ты ни увидел, дорогой, ты выйдешь там, ты увидишь океан, ты не видишь океан, ты видишь океан Его любви. Потому что ты видишь дерево, ты видишь, насколько, знаешь, если большое дерево, ты понимаешь, насколько его царство может вырасти большим. На что бы ты ни посмотрел, ты видишь человека, ты видишь в нем царство Бога. Даже если он еще с сигаретой стоит и курит, в нем есть царство Бога. Заложено. Он просто не было, кто бы раскодировал, кто бы ему сказал вот эту весть. Сказал слово, которое от Бога, и которое оно упадет и активирует вот это. Вот чему мы призваны, дорогие. Мы призваны, понимаете, каждый в своей жизни. Ты даже, знаете, по-моему, я тоже говорил где-то, даже где мы живем, даже где мы работаем, даже в какие магазины мы ходим, где мы заправляемся, где мы везде. Вы знаете, что это было все, как говорится, еще до создания мира уже все было Богом. Как говорится, Бог знал, где ты будешь. Он даже знал, в какой ситуации ты сейчас будешь. Он даже знал, если да, может быть, я сижу, как у разбитого корыта, и у меня ничего нету. Знаешь, что Бог знал тоже все. Но у Бога всегда, понимаешь, всегда есть для тебя выход. Всегда есть то, что Он может тебя взять и вырвать из этого, вытащить из этого. Царство Бога – это не просто фраза, которая… Это не то, что мы когда-то куда-то идем. Оно, вот оно. Оно здесь. Оно должно быть на земле. Оно что-то, что должно выходить из нашей жизни. Вот так мы, как говорится, вот так оно, добро, как говорится, увеличивается. Вот так распространяется, понимаете, именно Божьи вещи. Но мы, как говорится, опять же, мы хотим так. Мы хотим просто молиться, и потом вдруг просто Бог придет, и так, фух, и все захватит. Он бы уже давно бы это сделал. Давно. Но вот почему Он любовь. Вот почему Он любовь. Он предлагает тебе. Будешь ты Его любить, набрал. Он говорит, я люблю тебя. Но я же говорю, любовь встает настоящей любовью, когда она, как говорится, идет. Вот тогда оно оживает, тогда оно встает настоящим. Не бойтесь, знаете, не бойтесь убегать. Знаете, многие люди, о, нужно убегать из этой тьмы. Везде тьма, везде это вот. Знаете, это должно быть, как говорится, инкубатор вообще для церкви. Только так, знаете, оно, царство Бога, оно никогда не выйдет вот здесь, дорогие мои, никогда. Здесь хорошо, нужно собираться, учиться, общаться, молиться вместе. Это нужно, это жизнь церкви. Но это не все. Это не все. Знаете, у нас тоже, опять же, об этом я не планировал говорить. У нас получается так. Вот тут стоит звезда. Как хорошая звезда. Костюм одену. Не давай идеи. Но у нас, знаете, у нас исковерканная. Извините меня, может быть, это кому-то не пойдет, но это так я вижу. Может быть, Бог меня исправит. У нас вот тут, вот звезды. Вот это. А вы там... Может быть, тебе посчастливится, если там ты там умеешь играть там на гитаре, и то тут уже конкуренция уже. Competition. It's good. Sunday school competition. Вот там хочу увидеть. С детьми. Да. Но я говорю, что у нас менталитет вот так. Мы думаем, что вот это. Но вы знаете что? Как я это вижу? И я это увидел, если честно. Я вчера был в парикмахерской. И там у них шел какой-то фильм. Про футбол. Там, знаете, там какой-то фильм. И он с таким типа христианским уклоном. Я не знаю. И там тренер и его команда. Понимаете? Это как в high school там. Молодые парни, ну, вот это, американский футбол. И вот этот коуч, там, знаете, мужчина, который... И там, я же, ну, там я стригся сколько? Минут 40, что я там все увидел. Ну, что, не видишь, как хорошо постригли? Пойдешь за 10 минут, тебя так обчикают, что потом жена не узнает, да. Были мы там... Тут хорошо, ты так жить, ты так... Потом еще положат, и тут бороду тебе. И что я увидел? Я сидел, и честно, я не мог сдержаться, знаете, потому что когда тебе Дух Святой говорит, значит, и мне как бы, а ты же сидишь, ты же не можешь руку вытянуть, чтобы там глаз протереть, потому что ты сидишь, ну, как бы в этой покрывале этом. Я сижу и плачу, хорошо, что он не заметил, а может заметил, просто ничего не сказал. Первый раз такое в жизни было, честно, я не знаю, что я начал вам это рассказывать. Просто то, что я увидел, и то, что мне показал Дух Святой, ну, как бы я верю, что это Он. Я не хочу сильно тут разбрасываться, знаете, есть люди такие, о, Бог сказал, я уже понял, что нужно поаккуратнее. Но что я увидел? И что, знаете, я вижу, что вот тут, наверное, ну вот ты, пастор, вот ты. Просто это по-моему, я в прошлой теме говорил, где, знаете, вот эти учителя, пророки, евангелисты, пастора стоят тем, чтобы вас, ваше служение, чтобы вы, понимаете, то есть я стою здесь, можно сказать, как коуч, но играете вы. Славу получаете вы, когда вы выиграли, вам аплодируют. Вы это те, которые, понимаете, там в поле. Вы это те, которые там, понимаете, делают вот это. Знаете, там, да, жизнь, как говорится, нелегкая. Да, вот эти трудности. Да, вот это не получается. Но ты вот это носишь внутри себя, в этом глиняном горшке, можно сказать, сосуде, в этом теле. Носишь вот это, и носишь вот это, и распространяешь царство, где надо там кого-то благословил, кого-то заправил, кого-то просто обнял, где-то вот там ты распространяешь. И я просто увидел вот эту, знаете, вот эту картину, что наоборот, награда моя будет намного меньше, чем ваша, дорогие мои. Я увидел это, как в этом, мы живем в то время, где все перевернуто, где наоборот, вы знаете, может, когда-то я вас всех сюда посажу, я там сяду, буду вам говорить. Ну, как бы клыкает. Мы думаем, вот, наверное, состоялся. Ну вот, слава Богу, Бог с ним говорит. О, вот он нам слово скажет. О, вот он придет, вот он за меня помолится, вот мне споют. А оно оказывается совсем наоборот. Ты как тот тренер, который говоришь, ну, ты можешь, ну, все нормально. Он молится с ними там, он говорит, там проблема где-то, он помогает, он там все делает. Но потом, когда команда играет, тренер стоит, можно сказать, на sidelines. Он не играет в игру. Играет вот команда, играет и что-то делает совсем другое, понимаете? И вот хлопают, аплодируют им, а не этому. Я не знаю, я когда увидел это, я сидел, говорю, и расклеился в том кресле. Бог показал просто, насколько должно быть по-другому, должно быть совсем по-другому. Говорит, наоборот, поднимай их, поднимай, говори, что нет, да, может быть, в твоей жизни сейчас не так, ну и что? Это не лимитирует Бога, чтобы быть. Вот именно Бог и должен быть там, где, не там, где вот эти святые, как, знаете, фарисеи ходили, а что? Он говорил, вы гробы окрашенные. Вы снаружи выглядите хорошо. На вашу жизнь посмотришь, может быть, да, может быть, у тебя там и машина хорошая, и дом хороший, и все. А внутри ты можешь вообще быть совсем плохим. А кто-то, кто концы с концами сводит, кто, может быть, не пострадает, мучается, пытается прорваться. Но в него зато есть этот огонь. Поэтому я прошу, не умаляйте себя. Вы намного больше можете. Вы намного больше даже делаете. Может быть, ты этого даже и не знаешь. Но я хочу даже, чтобы, может быть, ты начнешь смотреть на себя по-другому. Ты начнешь смотреть, что подожди, во мне. Значит, во мне есть вот это сокровище. Во мне что-то есть большее, чем я. Во мне Бог хочет жить на этой земле. Только так, дорогие мои, вся земля станет Его. Мы ждем наоборот, мы ждем билет. Иисус, может, с этой войной заберешь нас. Царство Бога, дорогие мои, на земле, как на небе. В это я верю. Может быть, ты в это не веришь. It's okay. Может быть, ты веришь в царство, которое будет там. Оно там есть. Иисус уже царь. Он уже сидит на троне. И написано, что мы посажены рядом с Ним почему-то. Мы, написано, в Нем. Мы одно целое с Ним в духе. Но мы здесь. Значит, есть смысл в чем? Значит, ты родился, ты родилась, дорогая, именно в это время. Ты знаешь, что даже то, что ты здесь сейчас, это не случайность. Даже то, что ты везде, это мы думаем, о, ехал, ну, нечаянно повернул сюда. Но это все уже было. Все уже Бог увидел. Вот почему некоторых из людей здесь даже нету в этом месте. Потому что Бог знал пути, какие они выберут. Просто пару мест и я надеюсь, вы понимаете, или хоть не понимаете, может быть, чувствуете, что я пытаюсь до вас донести. Я не хочу, чтобы вы привыкали и просто становились такими христианами. Твоя жизнь, дорогой мой, твоя жизнь. Вот сейчас ты вернешься домой, даже сейчас ты поедешь в ресторан. Как ты будешь себя вести, когда, может быть, кто-то впереди тебя в очередь влезет? О! Как ты будешь вести, когда на дороге кто-то тебя подрежет, кто-то тебе не тот палец покажет или еще что-то? Как ты отреагируешь? О, вот где оно начинается. Это не тут начинается. Тут мы все, аллилуйя. Вот там, когда проблема, вот там, может быть, когда тебе кто, знаешь, на тебя криво посмотрит, вот там, может быть, когда тебя не поняли, или ты когда пришел с работы, ты хотел кушать, а тебе не приготовили кушать. Вот там царство. Кто-то хи-хи-хи, да. Yeah. Вот там, дорогие, вот так оно. Вот только так. Маленькими вещами. Как ты с детьми обращаешься, как ты с женой, как ты с мужем, как ты любишь, как ты относишься во всех, даже как ты заботишься о своих вещах, о своем доме, о своем бизнесе. Все это говорит о царстве, которому ты принадлежишь. Все. Вот эти маленькие вещи. И вот так люди увидят. Вот так. Вот это самая лучшая проповедь, дорогие мои. Лучше, чем сказать, о, идем в церковь, приходи в церковь, приведу тебя в церковь. Но стань церковью, стань тем, который будет наоборот, который зайдут, и он столкнется вот этой жизнью, которая в тебя внутри. Жизнью, которая внутри тебя. Эта жизнь должна поглотить все, что вокруг тебя. Вот так воздается слава Богу, дорогие. Потому что в Откровении написано как-то так. И говорит, тебе принадлежит вся слава, вся честь и вся сила. Тебе принадлежит Иисус. Мы думаем, это вот, наверное, ну вот, давайте на раз, два, три. Тебе вся сила, тебе вся слава, тебе вся честь. Но честь, а как ты честь Богу воздаешь? Как ты честь Богу воздаешь? Честь Бог, да? Или как? Но честь ты воздаешь Богу, когда ты почитаешь своего ближнего, когда ты почитаешь пастора, когда ты почитаешь своего босса правильно, когда ты уважаешь людей вокруг себя, как людей. У нас очень часто так, мы встречаемся. Привет. Ты откуда? С какой страны? А ты в какую церковь ходишь? И мы уже ставим человека. Мы уже даже к нему относимся не как к человеку, а как к какой-то национальности или какой-то там статусу. Или, а ты где работаешь? А у тебя сколько детей? А у тебя это. И мы уже, и как только человек настал, мы уже знали, ты нормальный или ты ненормальный. Ну, это так, я уже, может быть, слишком говорю. Прямо. Но мы докатились, что мы даже человека, сейчас мы даже на человека смотрим, о, это, наверное, не христианин, о, наверное, смотреть на людей, как на людей, вот как ты воздаешь честь Богу, когда ты уважаешь Его творение, уважаешь просто, кто Он есть. Без разницы, с какой он страны, без разницы, какой он черный или белый, или узкоглазый. Он творение Божие. Вот ты как воздаешь честь Богу, а не просто честь тебе, Бог. Если там нет чести, эта честь пустая, вот до потолка и не выше. Славу мы воздаем, как я говорил, воздаем просто, когда видно, Бог видит, как ты проявляешь Бога через себя, как ты любишь, как ты прощаешь, как ты милосердствуешь, как ты сострадаешь. Вот так воздается слава. Написано, они увидят это и воздадут славу Небесному Отцу. До силы, я думаю, еще рано нам говорить. Как отдать Богу силу? Нам нужно хотя бы вот эти две вещи привести в порядок. И может потом придет сила Божья, сила Духа Святого, которую тоже ты отдашь Ему. Это уже другое совсем измерение. Я уже запутался, о чем я говорю. 2 Коринфянам, 4 глава. Пару стихов. Мне нравится Павел. Опять я... Это как дорожки, понимаете? Это у меня как дорожки. Я вот увидел Коринфяна, у меня сразу Павел, у меня сразу... Вы знаете, где он писал это письмо? В римской тюрьме. Вы пойдите посмотрите на фотографии того времени римские тюрьмы. В них сажали самых последних вообще. Это были самые... Они там были прикованы, сидели, где окошко маленькое было совсем вверху, где, может быть, света даже не было. Вот почему кто-то писал его письма, потому что он даже не мог, потому что его руки прикованы. Вот это все, что мы читаем. Это сидел человек 7 лет, 6 или 7 лет, точно не знаю, сидел, дорогие мои, в римской тюрьме и писал письма церквям, которые он посадил. И знаете, что я увидел в Павле? Я увидел Отца. Я увидел не просто, понимаете, какого-то учителя. Я не увидел какого-то наставника. Даже он говорит, среди вас много наставников, много учителей, но отцов мало. О, я молюсь, чтобы здесь поднимались отцы. Мало, в первую очередь отцы дома, но потом отцы духовные. Это совсем другая категория людей, чем просто учителя, наставники, евангелисты, отцы, это уже совсем другой уровень. И я увидел, что он отец, он тот, который сидел даже в тюрьме. В Тимофеях он вообще напишет, я пришел на суд, и никто даже не пришел меня поддержать. Я стою один, говорит, я смотрю, и никого нету вокруг меня, никого нету, ни Варнавы, нету ни Луки, нету никого, там всех, которые пишут, никого нету. Знаете, что мне понравилось, что он написал? Но Господь стоял со мной. Господь стоял со мной. Никто не пришел, говорит, меня поддержать на его суд. Но Господь стоял со мной. Представьте, вот этот отец пишет вот это. То, что я буду даже вам читать. Если вы перечитаете даже с этим пониманием, кто он был, у вас даже мозги перевернутся. То как он писал, как он любил эти церкви, как он писал к ним, исправлял. Да, он, может быть, ну, это было его... Он мог бы сказать, ну, Бог, я встретился с тобой, Иисус. Вот оно, вот оно, вот оно. И вот это... Вот это ж все, что я имею. Сидеть вот это в тюрьме, вот этой, в той тюрьме, знаете, там, где бросали еду. И ты должен успеть был ее словить, чтобы она не упала, потому что по дну стекало все вот это из всей тюрьмы, все вот это, знаете, что люди гадят. Просто оно, там же не было канализации, там не было, это не те тюрьмы, которые мы здесь имеем. Там надо было успеть словить свою еду, которую бросить, потому что она упала бы в это все. Вот там сидел этот человек, который писал. Вот там. Вот там эти были слова написаны, эти пожелания. О, Иисус. Он говорит, может быть, мои страдания, говорит, может быть, они восполнят же, может быть, я переживу на себе эту силу воскресения. Мы иногда просто цитируем, мы иногда этими словами друг друга убиваем, мы готовы резать деноминации, мы готовы тыкать в горло эти слова из Священного Писания. Если бы мы хоть малейшее представление имели, что это такое, у нас бы большой бы страх был перед Богом вообще, даже у них людей я бы позабирал в Библии, вообще бы сказал, не нужны вам Библии, вы злодеи, какие вам Библии? Читать вам или не читать? 2 Коринфянам, 4 глава. Я просто выборочно. Бог этого века ослепил разум неверующих, и они не видят света радостной вести о славе Христа. Весть, дорогие мои, это не весть. Покайся, а то пойдешь в ад. Покайся, а то пойдешь в ад. Покайся, пойдешь в ад. Павел вообще здесь ни слова даже нигде об аде не сказал. Павел что проповедовал? Он проповедовал весть, что-то намного глубже, чем просто тебя вырвать, как говорится, из ада и посадить на скамейку. Говорит, весть о славе Христа. О славе Христа, который есть образ Бога. Вот это вот. Это то, что он проповедует, это то сокровище, которое внутри тебя. Слава Бога внутри тебя. Вот оно, вот это царство. Ведь мы не самих себя возвещаем, а Иисуса Христа как Господа, а себя лишь как ваших слуг ради Иисуса. Потому что Бог, сказавший, из тьмы да воссияет свет. Он цитирует это Бытие, можно второй стих, когда Бог сказал, да будет свет. Он проговорил в тьму, выйди свет из тьмы, да будет свет. Говорит, тот Бог, который сказал, из тьмы да воссияет свет, воссиял в наших сердцах. И точно так, вот о чем я говорю. Бог вызывает, говорит слово в твою жизнь и вызывает из тебя вот это сокровище. Мы же, и мне нравится, что Павел говорит «мы». Он не говорит «я же», он не говорит «я такой», он говорит «мы». Представь, он пишет, и он имеет в виду всех, он даже имел в виду нас, когда писал, даже не понимая этого. Мне нравится, что он говорит, что «мы». Но зато когда за страдания он говорил «я». Говорит, «я страдаю, я никто, я лучше буду этим, самым последним, я лучше буду отвергнутым». Представь, какую любовь нужно иметь к Израилю, дорогие мои, чтобы сказать, Бог, убери меня, вычеркни меня, спаси их. Ну, это уровень любви. Это вообще ненормальный уровень любви. Я готов быть проклятым и отреченным ради их. У нас в основном все я, только чуть-чуть них по мне, только попробуйте меня тронуть, только попробуйте меня обидеть, только попробуйте мне не угодить. Может, я проповедую христианство немного, может быть, оно звучит как сказка, наверное, в это время. Мы сидим и думаем, о, мне бы быстрее домой, я уже устал. Хочу поспать. Или, о, мне бы денег побольше, чтобы билы заплатить. Мы же, смотрите, из тьмы да воссияет свет, воссиял в наших сердцах, озаряя их светом. То есть наши сердца, не говорю о физическом сердце, это сердце в этом слове, это внутренний человек. Озаряя их светом познания славы в Иисусе Христе. Вот почему познание Иисуса Христа, дорогие, настолько важно. Пока Бог тебе не откроет, кто такой Иисус Христос. Вот почему это познание, когда ты познаешь Его, ты познаешь себя. Ты познаешь для чего. Так я такой же самый человек. Так я имею такой же самый Дух Святой. Так я тот же самый призван. Иисус для меня как пример, как образ, как прообраз, как все это. Мой старший брат. Если я называюсь сыном того же Отца, то у нас должна быть жизнь, я так скажу, мой лайфстайл или как-то образ жизни примерно будет похожий. Примерно будет похожий. Цели одни и те же, ценности одни и те же. Удовлетворить Бога, пока живу я здесь, или как, чтобы мой Бог был удовлетворен. Мы же всего лишь глиняные сосуды, в которых хранится такое сокровище. Представь, такое сокровище, Павел говорит, мы, вот эти глиняные сосуды, вот эти несовершенные, вот эти хрупкие, но в них хранится что-то вечное. Я пропускаю пару стихов. Вот почему мы не падаем духом. Даже если наша внешняя оболочка ветшает, наша внутренняя сущность обновляется с каждым днем. Представь, Павел сидит, может быть, умирает в этой тюрьме, но он переживает, что внутри него что-то обновляется, что-то становится сильнее, что-то становится больше, что-то вырастает больше. Страдания наши легки и мимолетны, а приносят нам огромную, полновесную, вечную славу, которая многократно перевешивает страдания. То есть он смотрит на страдания, и он смотрит на это, и говорит, это лучше, это перевешивает всю мою жизнь, все мои трудности, все мои эти заключения, все, что происходит, я вижу это. Мы устремляем взор не на видимое, а на невидимое. Ведь видимое временно, невидимое вечно. И, дорогие, здесь намного глубже, чем даже я понимаю, и мы понимаем, что он имеет в виду. Но я просто хочу закончить вот этим. Мы знаем, если рухнет наш шалаш, наше земное жилище, смотрите, у нас есть дом, его нам даст Бог, это нерукотворный вечный дом на небесах. Павел говорит о теле, как о доме. Он говорит, я в этом доме. Но у меня есть другой дом, другое тело. Вот сейчас просто, я понимаю, может, вы подустали, но чуть напрягитесь. Еще 5-10 минут и все, обещаю. Честно перед Богом. Подумай. Он говорит, я здесь. Но у меня, я здесь, в этом теле. Вот почему, дорогие мои, мы намного больше, чем вот это. Ты – это не это. Вот почему, когда человек умирает и лежит в гробу, понимаешь, ты понимаешь, что его уже там нет. Hello? Вот почему не надо падать там и, знаете, и кричать там, все, меня там нет. Если когда-то я умру, если привезут гроб, не плачьте, меня там нет. Hello? То есть подожди, получается, значит, мне дали вот это, Павел говорит, мне, говорит, пока я здесь, мне дали вот это, чтобы я мог ходить по земле, чтобы я мог, понимаете, общаться с людьми, чтобы я все, что вот это Бог запланировал через меня сделать, мне нужен был вот это, говорится, как он говорит, шалаш. Но говорит, ну у меня есть другой дом. Не имеется в виду дом, понимаете, там дом, вот построили мне дом. Нет. Он имеет в виду за тело. У меня есть что-то другое. У меня есть совсем другое тело, которое, понимаете, которое лучше, чем это. И смотрите, читаем дальше. Пока мы здесь, то есть в теле, мы горько стонем. Так не терпится нам облечься в этот небесный покров. Вот это стонем, вот это longing. Вот это очень часто, вот почему ты вздыхаешь. Ты вздыхаешь, ты понимаешь, что-то ты тянешься к чему-то большему, к чему-то вечному. Для тебя, Христа, есть что-то совсем другое. Смотрите. Так не терпится облечься в небесный покров. В нем мы, даже раздетые, не окажемся нагими. То есть имеется в виду, когда я получу этот? Я не хочу, если моя жизнь здесь закончится. Вот почему я хочу получить эту одежду, чтобы, когда я предстану перед Ним, не быть нагим, не быть пустым, не быть голым, не быть без одежды. Но пока мы еще в этом телесном шалаше, мы тяжко стонем. Не от того, что хотим лишиться земного крова. Смотрите. То есть я стону, ты стонешь, ты воздыхаешь. Но опять же, это я говорю, может быть, для людей уже немножко, которые с Богом понимают, о чем я говорю. Потому что многие люди, для них это жизнь вот эта, вот. Больше мне там денег, дайте мне то, да это. Но те, которые уже вкусили Бога, те уже, которые понимают, те уже, которые с Богом ходят, он говорит, и вот он вздыхает, он стонет. Ну смотрите, вот где сила. Стану не от того, что я хочу избавиться от этого. Стану не от того, что мне не я хочу быстрее отсюда свалить. Но мой стон, смотрите, чтобы смертное было поглощено жизнью. Чтобы это, наоборот, было поглощено чем-то другим. В английском swallowed up by life. То есть, чтобы вот эта моя жизнь, все было поглощено жизнью. То есть, я стану не из-за того, чтобы избавиться отсюда. Я хочу, наоборот, чтобы жизнь его пришла и трансформировала все вот это. И смотрите, следующий стих. Вот цель, ради которой сотворил нас Бог, давший нам в залог Духа Святого. Представь, цель Бога, чтобы все вот это смертное, чтобы вся твоя жизнь, все твои ситуации, все твоя семья, твоя работа, твое, все было поглощено жизнью. Нет? Все должно быть поглощено не из-за того, что он говорит, я хочу просто избавиться и избежать. Нет, я хочу наоборот, чтобы эта жизнь, это царство, его воля, его замысел, все, что он хочет для меня, все, что он хочет для тебя, все, что он запланировал, все, чтобы все было поглощено жизнью. Вот почему некоторые вещи, если в твоей жизни отмирают, пусть отмирают, отпускай, что не работает, отпускай, в чем не видишь жизни, отпускай, что тебе не приносит удовольствия, отпускай. Наоборот, пускай жизнь. Вот почему я же говорю, призывай свет Бога, призывай Его Царство, призывай Его волю, дорогие мои, в вашу жизнь. Это для чего мы здесь, чтобы все смертное было поглощено жизнью. Амин. Amen. Воздайте славу Богу. Давайте мы с вами помолимся. Может быть, я закончил так очень резко. Я понял, как-то, знаете, меня учили, там просто взял один класс, как проповедовать, а потом надоело, выбросил, думаю, да, это все ерунда такая, не хочу я быть как все. Там говорят, ты должен самолет приземлить. Ты должен его, знаете, так плавно, чтобы люди поняли, что ты заканчиваешь. И потом самолет сел, знаете. У меня самолет так летел вверх, а потом... И взорвался, и разбился, и все. В следующее воскресенье новый самолет будет. Но я учусь. Я хочу, чтобы для вас это было... Мне еще много расти надо. Давайте мы просто поднимемся, просто в простоте, просто, как говорится, закрепим это слово, просто молитва и его волей. Может быть, мне не удалось объяснить до конца то, что я имел в виду. Но, Дух Святой, я прошу Тебя, скажи им, что я был прав. Честно, вот скажи им, что я был прав. Я благодарю Тебя, мой Бог, я благодарю Тебя, мой Отец. Я благодарю Тебя за этих прекрасных людей. Иногда я даже не понимаю, что они приходят меня слушать, но я благодарю Тебя, что я хоть могу разговаривать с живыми людьми. Могу делиться своим сердцем, могу делиться то, что Ты открываешь, Отец, делиться со своими братьями и сестрами. И я прошу Тебя, мой Бог, сделай их жизнь чуть полегче. Сделай этот процесс, который Ты проводишь, который Ты... Те вещи, которые Ты допускаешь, Господь, пусть Твоя благодать, пусть Твоя милость, пусть Твоя любовь будет на каждом из них. Я благодарю Тебя, Господь, за этих чемпионов, я благодарю Тебя за этих людей, которые не сдаются, Господь, которые просто продолжают, как говорится, этот путь веры. Я прошу Тебя, поддержи своей рукой, кому трудно, кому тяжело, кому непонятно, Господь. И веди нас вместе, Господь, веди нас вместе, чтобы мы идем по этой горе вместе, Господь. Не кто-то бежит вперед, не кто-то рвется, понимаешь, быть первым или быть дальше. Но когда каждый, наоборот, оборачивается и дает руку тому, который, может быть, не так быстро может бежать, тому, может быть, уже устал и хочет просто остановиться и думает, а ну его. Отец, я молюсь Тебя за каждого из них. Я благословляю их, Господь, я благословляю пасторским благословением, я благословляю их. Пусть защита будет, Господь, пусть охрана будет, пусть милость будет, любовь, Господь, добро в их жизни, чтобы люди, которые вокруг нас, Господь, могли увидеть Тебя, могли увидеть Твое Царство, могли увидеть Твою жизнь, настоящую жизнь, настоящую жизнь, Господь. Сделай нас отцами, Господь, сделай нас отцами этого поколения. Те, которые не думают о себе, а думают о детях своих. Те, которые, наоборот, говорят детям, чтобы они бежали. Те, которые, наоборот, аплодируют тому, кто делает лучше, чем они. О, Иисус. Я благословляю эти семьи, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.